рожден для нашего спасения и принесший миру благодать. Сам прошел долиной унижения и от мира должен был страдать. Сам прошел долиной унижения и от мира должен был страдать. Он рожден, чтобы осчастливить каждого, кто узрит в нем Бога своего. Граждане, нажили в Отечестве Его. Но над ним глумились мирограждане, нажили в Отечестве Его. Он рожден, чтоб над земной планетою знамя христианства водрузить. Христиане, слышите, поэтому нам должно страдать, терпеть и любить. Христиане, слышите, поэтому нам должно страдать, терпеть.